«Добро пожаловать, Монтек. Меня зовут Грэнджер». Человек, назвавшийся Грэнджером, протянул ему небольшой флакон с бесцветной жидкостью. «Выпейте-ка и это тоже. Это изменит химический индекс вашего пота. Через полчаса вы уже будете пахнуть не как вы, а как двое совсем других людей. Раз за вами гонится механический пес, то не мешает вам опорожнить эту бутылочку до конца». Монтек выпил горьковатую жидкость. «От вас будет разить, как от козла. Но это не важно», — сказал Грэнджер. «Вы знаете мое имя?» — удивленно спросил Монтек. Грэнджер кивком головы указал на портативный телевизор, стоявший у костра. «Мы следили за погоней. Мы так и думали, что вы спуститесь по реке на юг, и когда потом услышали, как вы ломитесь сквозь чащу, словно шалый лось, мы не спрятались, как обычно делаем. Когда геликоптеры вдруг повернули обратно к городу, мы догадались, что вы нырнули в реку. А в городе происходит что-то странное. Погоня продолжается, но в другом направлении». «В другом направлении? Давайте проверим». Грэнджер включил портативный телевизор. На экранчике замелькали краски, жужжанием заметались тени, словно в этом маленьком ящичке был заперт какой-то кошмарный сон. И странно было, что здесь, в лесу, можно взять его в руки, передать другому. Голос диктора кричал: «Погоня продолжается в северной части города. Полицейские геликоптеры сосредоточиваются в районе 87-й улицы и Elm Grove парка». Грэнджер кивнул. «Ну да, теперь они просто инсценируют погоню. Вам удалось сбить их со следа еще у реки, но признаться в этом они не могут. Они знают, что нельзя слишком долго держать зрителей в напряжении. Скорее к развязке. Если обыскивать реку, то и до утра не кончишь. Поэтому они ищут жертву, чтобы с помпой завершить всю эту комедию. Смотрите, не пройдет и 5 минут, как они поймают Монтега». «Но как?» «Вот увидите». Глаз телекамеры, скрытый в брюхе геликоптера, был теперь наведен на пустынную улицу. «Видите?» — прошептал Грэнджер. «Сейчас появитесь вы. Вон там, в конце улицы. Намеченная жертва. Смотрите, как ведет съемку камера. Сначала эффектно подается улица, тревожное ожидание, улица в перспективе. Вот сейчас какой-нибудь бедняга выйдет на прогулку. Какой-нибудь чудак, оригинал. Не думайте, что полиция не знает привычек таких чудаков, которые любят гулять на рассвете просто так, без всяких причин, или потому что страдают бессонницей. Полиция следит за ними месяцы, годы. Никогда не знаешь, когда и как это может пригодиться. А сегодня, оказывается, это очень кстати. Сегодня это просто спасает положение. О, Господи! Смотрите!» Люди, сидящие у костра, подались вперед. На экране в конце улицы из-за угла появился человек. Внезапно в объектив ворвался механический пес. Геликоптеры направили на улицу десятки прожекторов и заключили фигурку человека в клетку из белых сверкающих столбов света. Голос диктора торжественно возвестил: «Это Монтек! Погоня закончена!» Ни в чем не повинный прохожий стоял в недоумении, держа в руке дымящуюся сигарету. Он смотрел на пса, не понимая, что это такое. Вероятно, он так и не понял до самого конца. Он взглянул на небо, прислушался к вою сирен. Теперь телекамеры вели съемку снизу. Пес сделал прыжок. Ритм и точность его движений были поистине великолепны. Сверкнула игла. На мгновение все замерло на экране, чтобы зрители могли лучше разглядеть всю картину: недоумевающий вид жертвы, пустую улицу, стальное чудовище в прыжке, эту гигантскую пулю, стремящуюся к мишени. «Монтек, не двигайтесь!» — произнес голос с неба. В тот же миг Пес и объектив телекамеры обрушились на человека сверху. И камера, и пес схватили его одновременно. Он закричал. Человек кричал, кричал, кричал. Наплыв. Тишина. Темнота. Монтек вскрикнул и отвернулся. Тишина.